Phenom FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Un café. Espresso, cappuccio, latte macchiato? The last one. Latte macchiato, please. Va bene, capo, un macchiato, perfetto. Утро в Италии – это песня. Нет, даже не песня, а симфония. И основные ее темы – это, конечно, запах кофе и свет солнца. Художники приезжают сюда учиться видеть свет. Здесь начинаешь дышать глазами, и не только ими. Ушами дышать тоже хочется. О, белла Италия! Тут человек дышит всеми чувствами, нервами, всей душой. Latte macchiato, per signor. Этот итальянец, наверное, фокусник. Он не подошел ко мне, нет. Он вдруг сгустился из воздуха, из света, из запаха кофе. Bella magia, bella macchiato, capo. Да он не только фокусник, но и жонглер. Невероятно быстрый и изящный жест. И передо мной на столике оказывается высокая стеклянная то ли чашка, то ли ваза. А внутри как будто бьется живое сердце темно-кофейного цвета. Вокруг него бежево-молочный туман. Его слои переливаются, дышат. Этот парень принес мне не кофе, а кусочек жизни. Mille grazie. Prego, prego, capo. Я делаю глоток и понимаю, что этот миг я уже не забуду никогда. Bella magia. Утро в Сиэтле, штат Вашингтон, где я живу, это тоже песня. Меня так и тянет на тягучий блюз, но этот ритм не вписывается в американский утренний формат. Приходится держать бешеный темп с первых мгновений дня. А ведь совсем недавно я сидел в кафе в Италии, никуда не торопился и просто, черт возьми, чувствовал время своей жизни. Оно было наполнено светом, музыкой итальянской речи и божественным кофе. Знаете, как итальянцы называют коричневатую бурду, которую обычно пьем мы? Аквапорка, грязная вода. Мне лично это обидно, ведь я работаю именно в кофейном бизнесе, в небольшой сети магазинов кофе. И дело свое люблю, но, оказывается, от меня ускользает самая его суть. Я зажмуриваю глаза, и передо мною снова вспыхивает утреннее солнце, бариста-волшебник и маленькое живое сердце цвета кофе. Упс. Который час? О, ничего себе замечтался, уже опаздываю. Гоу, гоу, гоу, гоу, гоу, гоу. Теперь утро в Сиэтле тоже пахнет кофе. И не только в Сиэтле. Я обратил мечты в реальность и растиражировал кусочек моего незабываемого итальянского утра в 15 тысячах экземпляров. Примерно столько наших кофеен существует по всему миру. Говорят, нет рецептов успеха. Что ж, тогда расскажу вам рецепт настоящего кофе. Он очень прост. Возьмите чашку и влейте в нее свое сердце. Вот и все. Bella magia. Говард Шульц, американский бизнесмен, председатель совета директоров и генеральный директор Starbucks Corporation. Точка отсчета с Федором Степановым на Phenom FM 99.6.